Вы помните, псалмы самые первые, не помню точно, но там очень хорошо написано, будет как дерево, посажено при потоках вод, потому что, когда придет засуха, они не зависят от этой наружной воды поверхностной, их корни так глубоко, они питаются с глубины. И потому все кругом сохнет, а их корни глубоко пущены, а они не сохнут. И в жизни христиан тоже иногда удивляются. Но почему она такая? Почему он такой? Уже вроде такая обстановка, вот, но нет, а все равно нормально. А потому что корень глубокий. И как вы думаете, Бог хочет, чтобы наш корень был мелкий или чтобы он был глубокий? Без разговора, чтобы был глубокий. Потому что там вода, она не иссякает. А вот то, что стучек льется, не всегда дождь идет. Вы знаете, что я этим хотел сказать? Долго не проживешь чужой водой, которой тебя поит Господь. Пускай корни сам. Вот о чем я сегодня веду речь. Пускай корни сам. Мы сегодня как привыкли? Кто-то сделает, кто-то обязан. Да, если мы сегодня в церкви Господней, мы обязаны. Господу прежде всего обязаны, народу Господню обязаны. Я не только говорю себе, я говорю о всех. Мы обязаны кому-то, потому что мы члены церкви Христовой, члены тела. И попробуйте, просто представьте себе, что какой-то член тела ваш перестал работать. Правда, Бог так чудесно все устроил. И есть нечто взаимозаменяемое. Другой орган берет на себя функции. А есть орган, который ничем не заменишь. Перестанет работать. И всему телу плохо. Ну, пусть было плохо только тому органу, который не работает. В одиночку нельзя выжить. Вы хорошо понимаете. Самое здоровое сердце, выньте его из организма, оно будет жить? Нет. Печень достаньте, будет жить? Нет. Да любой извлек из организма будет жить? Нет. Потому что сердце работает на все остальные члены, и на печень питает, и легкие, и поставьте еще сотню «и». А все остальные на него работают. Почки, печень заботятся, чтобы очистить, чтобы то сердце не было поражено. И друг для друга работают. Я просто немножко отвлекся, почему-то именно вот это в разрезе пошло все. Но я очень хотел бы, чтобы мы не только думали о себе, а работали для других, потому что в одиночку невозможно и трудно. И в теле нашем все устроено так, что в одиночку нельзя прожить. Когда-то был лозунг коммунистический «Один за всех и все за одного». Ну, вот, значит, с этой точки зрения правильно здесь. Один орган работает на весь организм, а весь организм работает на него. И все вместе живут. Как только один из них отказывает, все. Или же что-то искусственное подключают. А искусственное есть искусственное, но это уже не совсем то, что надо. И вот Господь здесь напоминает, будете как сад, в котором нет воды. То есть постепенно, постепенно такой сад будет засыхать. И в конце концов он исчезнет. И 31 стих говорит так. «И сильный будет отрепьем». И делай его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. Вот что Господь сказал о людях, которые оставили Господа. Они сильные. Написано «сильные». Но для Господа это отрепье. Знаешь, что такое отрепье? Это одежда истрепанная. Это истрепанная одежда. И сильный будет отрепьем, а одежда изношена, кому она нужна? Она же не нужна никому. И сгорит одежда. От чего? Дело его будет искрою. Вы вообще хорошо знаете, не однажды видели в жизни, когда о человеке вроде бы было хорошее мнение, Но в глазах Божиих это был, ну, преступник, так скажем. И Бог допускал что-то сделать. И через это дело все обнаружилось, и сгорал сам человек. Он стал отрепьем в глазах Божиих. Я не один раз говорил, здесь еще раз напомню, когда-то писали в газете нашей местной, когда банда была разоблачена, которые машины угоняли. Помните, отец с сыном. Отец в свое время был верующим человеком, я его хорошо знал. Крещенный Духом Святым. А потом пришло время, ну тоже, наверное, решили позаботиться о старости, но пошли не тем путем, чем надо. И стал отрепьем. И однажды было сделано одно дело, и что? Сгореть не сгорели, но один 26 лет получил, другой пожизненное заключение. И было одно дело последнее, которое стало искрою, а уже одежда, имеется в виду праведность, дела, поступки, когда обнаружились, уже другого места найти нельзя было, в тюрьме. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня были очень внимательны. Я не думаю, что кто-то из нас где-то на таком уровне находится, но все-таки есть дела, которые перед Господом являются как эта потрепанная одежда, которые не соответствуют для жизни дальнейшей. Их уничтожать надо. И для каждого из нас, если кто-то что-то прячет, иди, однажды будет момент, когда обнаружится дело, и оно станет искрой в твоей жизни. И сгоришь. А сегодня еще можно поменять все. Сегодня еще это дело не сделано. Сегодня этой искры еще нету. Но оно вполне может быть, если не будет поменяна жизнь, если не будет перемены серьезной. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, для того, чтобы мы поняли, что наша одежда, я имею в виду праведности, она ткется из наших дел. А уже эти дела, они для будущего Господом предназначены. Если это добрые дела, они идут вслед за нами. Если это худые дела, греховные дела, они подлежат наказанию. И вот будет говорить, гореть днем и ночью во веки веков. И никогда не перестанут мучения эти, потому что вот эти дела или одежда, она была та, которой надлежит быть сожженную. Вы помните, тоже будем читать, кажется, где-то 8, 9 Исаии, точно не помню. Я не помню все, где написано, но написано, всякая одежда и обувь воина, обогренная кровью, будет отдана на сожжение огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. Мы, наверное, не так давно цитировали ни один раз в наших молитвенных домах, когда праздновали праздник Рождества Христова. Читаю дальше вторую главу. Слово Исаии, вторая глава Исаии. Слово, которое было в видении к Исаии. То есть Исаия, я еще раз подчеркиваю, видел видение. Он и голос Божий слышал. Он говорит, сон мой был приятен для меня, мы дальше будем читать, найдем. И он видел видение. Вот это как раз было в видении показано ему. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни... Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Сегодня есть много гор. Вы хорошо понимаете, речь идет не о горах, в буквальном смысле слова, а о государствах, о народности, которые обладают каким-то потенциалом, которые могут принести что-то остальным людям. И сегодня они являются центром, на кого обращают внимание. Ну, кто это? Штаты, Европа, наверное. Сегодня Китай выходит на передовые позиции, с ним считаются. Но Писание говорит, это только до времени. Но потом придет время, когда гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. И возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. На сегодняшний день, пока еще Израиль находится, ну, не в близком общении с Господом, не знает Господа, по сути дела, они еще держатся закон Моисеев, то сегодня действительно они имеют важное значение, занимают, находятся в центре внимания Божьего, но они сегодня не котируются, как какие-то государства, которые могут влиять на политику. Есть другие государства, но Писание, вот придет время, когда они станут во главе. И к ним потекут все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». То есть, что здесь говорит слово Господне? Настанет время, когда все человеческие учения, они не смогут дать народам счастья, покоя и мира. Все планы человеческие разрушатся, они будут иметь успеха. И когда Господь свой народ пощадит, то они увидят, откуда приходит благословение, и поймут, что только Слово Господне является Словом жизни, которое принесет счастье народам, которое принесет мир народам. Будет время. Я только могу процитировать эти места Писания, не буду на них останавливаться, места называть. Когда, говорит, придет время, когда скажут: мир и безопасность. То есть, когда весь мир будет объединен под одним главою. Но Писание говорит так, когда читаем Библию, будут говорить мир и безопасность, но все равно будут войны. Будут говорить мир и безопасность. И когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно постигли их, что пагуба. Как мука родами постигают имеющие во шреве и не избегнут. А уже когда Господь совершит свое дело, когда Он сядет в Израиле, ну, в Иерусалимском храме, тогда там будет совсем по-другому. Люди увидят, что обманывались, и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Сегодня все народы, мощные государства, они предлагают людям свою мораль, они предлагают свою культуру, но она не приведет к благословению. И люди после разберутся, что нужно обратиться к Господу, к Его стандартам, к Его морали. И это время близко. «И будет Он судить народы, и обличит многие племена». Смотрите, чем нужно будет Господу заниматься первое время. «И обличит народы, будет судить народы, и обличит многие племена. И перекуют мечи свои на оралы, и копья свои на щерпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Сегодня чем люди хвастаются прежде всего? Своим оружием, правда? И сегодня самые важные открытия, и в первую очередь, они, значит, берутся на вооружение военными. И уже после что-то оно переходит к мирному населению. Сегодня вот этот молох войны, он пожирает много. Он умы людские держит в плену. Все высокие умы работают на военную промышленность на сегодняшний день. Я не раз говорил в разговоры, я понимаю, что когда-то в бывшем Советском Союзе официально говорили, что 60% всего дохода идет на армию. А на самом деле, наверное, далеко не 60, гораздо больше. И поэтому, если бы на земле был мир, если бы не надо было воевать, то у нас не только по «Жигулям» было бы, по самолету стояло бы. Вот эти огромные средства, они идут на содержание армии, на разработку современного оружия. Оно становится более и более изощренным. Сегодня говорят, нанотехнология какая-то уже есть. Когда искусственно где-то миллионные микроны создаю, значит, пыль такую, яд запакованный там, ну и вдыхает человек, совершенно не замечая. И дается команда, раскрывается все, и отравляют человека. А врат, это ненормально, значит, нам сумбарны такие большие. И что они это пишут? Люди хвалятся оружием. Вот о чем я веду речь. Это ненормально. Мы говорим, кто-то исследователь, один, значит, военный человек сказал так. Это недавно было опубликовано, говорю, чтобы уничтожить население Земли. Надо только небольшой контейнерчик такой вот этого оружия. Показано в микроскоп, увеличено в миллионы раз. Говорит, внедряют человека, идет кровеносные сосуды, а там, пожалуйста, дается команда раскрываться, яд выливается. И говорят, буду говорить, медики, умер от инфаркта, умер от болезни сердца, а на самом деле это поражение. Но я думаю, что Господь никогда этого не допустит, потому что если бы это было допущено, уничтожил бы дьявол землю, нашлись бы люди, которые захотели бы обладать всей планетой, и уничтожили бы людей и себя в том числе. Но мы сегодня должны быть благодарны Богу, что есть Бог на небе, который все это контролирует, который над всем этим держит контроль руку свою, за что, конечно, благодарение Богу. Но Господу придется учить народ, что не в оружии победа заключается. И говорит, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на щерпы. Ну, орала – это то, чем пашут. Почему я это говорю? Я вспоминаю один смешной случай. Это правда так было? Когда, значит, это один из братьев Карта Швейцарской области рассказывал, когда, говорит, собрали делать евангелизацию, один, говорит, из братьев подходит, говорит, брат, ну, дай я скажу слово людей, говорит, много собралось кругом, дай я скажу слово. Ну, говорит, поглядел, ну, говорит, мялся, ну, на, скажи. Думаю, что же будет говорить? Он, говорит, взял это место, и вот он судит народы, перекует мечи свои на орала, копья свои на щерпы. Я говорю, ну, слава Богу, хорошее такое место взял. А он продолжает дальше, говорит, знаете что, братья? Раньше, говорит, люди что-то делали, а теперь, говорит, одни орала, наделали телевизоров, надел радиоприемников, утром орут, днем орут, вечером орут, одни орала, говорит, а дела никакого. Говорит, я, говорит, взялся за голову, Господи Боже, скажу, разумные люди сидят, что он пропает, потому вы никогда не думаете, что орала — это те, которые орут. Но да, они орут много, говорят много. И поэтому я просто, вот, ну, вот такое же бывает, ну, придумал же такое, говорит, орала. Ну и понял, что орала, то орут много, но кто? Ну, телевизор, радиоприемники, поэтому, ну, я думаю, что вы не будете проповедовать после про орала вот таким образом. Это то, что распахивает. Это плуги, другими словами. Ну, ни в коем случае не что-то такое вот, ну, о чем люди смех приводят. Ну, и смех, и грех, как говорят. Но, кстати, говорят, народ, что не придумаешь такого? Но то конкретно, я не то, что анекдоты рассказываю. Мы иногда в жизни такое сделаем, что и анекдот не подделаешь такой, как бывает часто. Поэтому здесь Писание говорит, что когда Господь воцарится, то это будет проделана работа огромная, и вот все военное, оно будет сворачиваться. Бог будет отучивать людей враждовать и воевать друг против друга. А вы знаете, чтобы, ну, перековать мечи на оралы, это надо убеждение твердое иметь, что не будет войны больше. Я почему сегодня сказал мечи? Вы же хорошо понимаете, сегодня говорить о мече не приходится. Сегодня о луке со стрелами не приходится говорить. Сегодня не лук и стрела, сегодня пусковая шахта и межконтинентальная ракета. Вот они, вот эти луки и стрелы. И действительно, чтобы их уничтожить, чтобы быть в безопасности, но надо быть уверенным, что не надо воевать, что тот, который нами правит, правильно все понимает и имеет силу и власть, чтобы довести наше это дело до конца. И Господу придется и судить, и обличать, и Он добьется своего, что люди будут жить в мире. И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на щерпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Смотрите, насколько это все серьезно. Учиться воевать, я уже сказал, 60% национального дохода официально. Это чтобы иметь оружие, содержать огромную армию и учиться воевать. И как хорошо будет тогда, когда не надо будет учиться воевать. когда будет благословение Господне, когда не надо будет тракторов столько. Я не раз говорил, мы сегодня почему так все делаем? Потому что утирали благословение Господне. Я когда-то даже на разборе говорил, когда Исаак сеял, он получил во 100 крат, скажите, посеял один мешок пшеницы, допустим, а получил 100, надо трактор. А зачем он надо? Зачем нужен трактор на мешок пшеницы, чтобы 100 получить? Зачем пахать эту землю столько? Это ж то самое, с одной стороны, и труд какой-то есть, но благословение Господне, оно помогает вот отказаться от много чего, что сегодня нам надо. Осушали эти болота, а сегодня говорят, экологическая катастрофа, вода ушла. Если было благословение Божие, зачем их осушать надо было? Да и кому надо? Я думаю, что если мешок посеять, то на всю церковь, наверное, хватило бы пшеницы. Я условно говорю один. Зачем это надо было? Но утерно благословение, люди пытаются подменить, и Бог отдает свои законы для употребления, открывать его, дает их открыть. Но напоминаю, что все-таки это не совсем то, что Бог планировал и что Бог хочет видеть. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Якова, придите! И будем ходить во свете Господнем. То есть, когда Господь говорил к израильтянам в то время, Он говорил о будущем, и мы еще сегодня не видим этого царства тысячелетнего. Но уже в то время говорил на будущее, что Бог планирует, что Бог может, и призывал свой народ, давайте будем ходить во свете Господнем. Потому что Бог может делать чудеса, совершать. Но ты отринул народ твой. И вот почему... Дом Якова, потому что они многое переняли от Востока. Что от Востока? И чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его. И наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его. И наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. Но ты отрыл народ твой. За что? За то, что они многое переняли от сынов Востока. И начинается. И чародеи у них, как филистимлян, и с сынами чужих они в общении. Уже про золото и серебро мы уже не говорим. Но я обращаю внимание на эту сторону, оккультную сторону. Вы знаете, что и она проникает в учение. Вот хотя бы вот это положительное исповедание. Враг, оно есть положительное исповедание. Это норма. Когда мы живем на земле, мы никогда не должны... фокусировать свое внимание на наших проблемах, на наших болезнях, на наших трудностях. Мы их отмечаем, мы с ними боремся, но мы ложим свое основание на обетовании Господне, что все это временно. И если оно пришло в жизнь, это совсем не значит, что Бог хочет видеть нас плачущими. Но коль на сегодняшний день Господь допустил это, значит, я думаю, а почему, для чего это надо? И сегодня я уже немножко понимаю, для чего это надо, хотя и не все. Это есть положительное исповедание, когда человек никогда не унывает, когда он не обращает внимания на то, что его вокруг окружает, а смотрит на будущее. Но сегодня чем подменили? Внушением. Вы, наверное, слышали такое учение. Вот тебе болит голова, а ты говори, я здоров, я здоров, я здоров. Кого ты обманываешь? Себя? Но ты же знаешь, что у тебя болит голова. Бога обманываешь? Так он же знает. То, что у меня болит голова, но я знаю, есть у меня целитель Бог. И я не унываю, я верю, что она перестанет болеть. Это одна сторона. И я помню, когда-то Бог показал мне это. Я однажды увидел большое вот такое собрание, и я понимаю, что это верующие люди, и кто-то проводит сеанс исцеления. Я как-то стоял так вот в стороне, подхожу поближе, думаю, что ж он говорит? А он, значит, говорит, значит, повторяй за мной, я здоров, я здоров, я здоров. Я говорю, слушай, так это же внушение, это же оккультизм. Потом думаю, дай же я подойду поближе. Подхожу поближе, я вижу его глаза, смотрю опять, повторяйте за мной, что мы здоровы, мы здоровы, мы здоровы, мы здоровы. Я говорю, слушай, это же оккультизм. Он как глянул, а у него злые глаза, горят демоническим светом, как будто уничтожить готов. Посмотрите, как оно проникает в учение. Я помню, когда-то, я еще когда был в Москве, тоже нечто похожее было. Я здорова, я здорова, я здорова. Одной сестры болела рука очень сильно. И тоже некто с иностранцев был, тоже какое-то вот такое, проводили какое-то служение такое. И она, значит, выскакивает после, Бог меня исцелил, Бог меня исцелил. Этот билась, помню, поглядел на нее, ничего не сказал. Потом приходит где-то через день, она, братья, помолитесь. Рука болит, а он, а где ж твое, я здорова, я здорова, я здорова, и показывает вот так, а где ж твое то? Она опустила голову вниз, говорит, если б исцелил. Ну да, по неверию может вернуться, но там не было никакого исцеления, потому что это было не тот путь, это не то, что надо. Я помню, когда-то тоже, я часто вспоминаю, что Марчук Федор Кондратьевич был епископом нашего белорусского братства. Я помню, поднялся мы на четвертый этаж, и приходит один из братьев, инвалид, правда, у него ноги походят, и так, знаете, под градом на лице, вот так вот вытирается. Ну, да, я спроси его, что, говорю, брат, трудно подниматься? Говорю, ты что, трудно? Отрицательное исповедание. Мне хорошо. Мне очень хорошо. Ну, для тебя так хорошо, то пусть будет хорошо. Пусть, пусть. Если ты в поту еле приплыл, тебе хорошо, пусть будет хорошо тебе. Я же не против себе так хорошо. Но я такого хорошо не хочу. Но я такого хорошо не хочу. Вот здесь Писание говорит, многое переняли от Востока. И настолько вот клинивается луку, что и не разберешься часто. Что и не разберешься часто. Я понимаю. Если, допустим, где-то я больной, да, я молился, и Господь сказал, а такое бывает, временно, но уже больше не молись, то я тогда могу говорить, да, я исцелен на будущее время, и я жду, чтобы, и оно приходит тогда. Я не унываю, если сегодня не получил, но я не могу себя вести вот так, как это делается, и обман получается на самом деле. Поэтому пусть Господь благословит нас. Я понимаю сегодня эти восточные единоборства. Сколько я сегодня переняли от Востока. Особенно в последнее время. Ушу, карате, тэквондо. Они такие вещи выделывают. А вы знаете, что? Ну, это удивительно. Я помню, когда-то пришлось беседовать с одним из братьев, и он мне рассказал такую историю. Эти восточные единоборства. Я об этом говорил не один раз, сегодня просто напомню, когда, говорит, кто-то действительно начал заниматься карате. Я помню этот город на Украине, знаю этого брата, он теперь в Америке, но друга его, которого рассказывал, я не знаю, не видел ни разу, это его свидетельство. И когда, говорит, стал заниматься, где-то дошел до определенного уровня, и дальше ему учитель говорит так, а теперь, говорит, для того, чтобы ты был... Значит, неуязвимым, тебе надо расписаться кровью. Он тогда сразу, а при чем тут кровь, говорит сразу, при чем тут кровь? Он сразу назад дал, и после он пошел покаяться. То есть через это он понял, что здесь с оккультом связано. А говорит, а при чем здесь кровью расписаться? Другой свидетельство, говорит, ты, говорит, думаешь, как я кирпичи разбиваю рукой? Или сучья обрубаю рукой. Я, говорит, напрягаю свою волю. И я представляю в уме, что я вырубаю, я тогда вырубаю. Если я этого не сделаю, я рукой не отобью, сука, этот. Вы меня поняли, что я говорю? Они многое переняли от Востока. Второй говорил, рассказывал, приходил, исповедовался, говорит, занимался опять-таки этими восточными единоборствами, говорит, приходил просить прощения, говорит, меня, говорит, дважды совершали обратно до мной, выливали олово над головой, чтобы я был практически бесстрашным. И я, говорит, тогда третий раз уже не пошел. Просто пришел в страх и не пошел, говорит. Вот три раза обрат, и ты практически бесстрашен, ты никакого страха испытывать не будешь. Не знаю, что тогда было, наверное, немножко чуть-чуть другое было, чем я сегодня говорю. Но это слово Господне не устарело, оно просто принципы открывает свои. Потом я просто, ну, конечно, если где-то, наверное, кто-то занимался на том первом уровне, когда не выкрикивал ничего, имена этих бесов не призывал на помощь, то, наверное, может быть и ничего. Но когда уже более высокий уровень был, уже надо думать об этом, надо совершать конкретно и покаяние. Потом, пожалуйста, в этих вопросах. Я когда был в лагере молодежном, я говорил на эту тему более подробно и расширенно. Я сегодня просто, ну, как намек делаю на то, что здесь имеется в виду. Но пусть Господь благословит нас, чтобы этот дух Востока не через медицину, не традиционную. Это тоже дух Востока. Через эти самые иглоукалывания самоврачей, китайские, вьетнамские и так далее, и так далее. Это все восточное. Это все пришедшее оттуда. Уже без 10:09 я уже буду кончать на сегодняшний день. И пусть Господь поможет нам. Я, может быть, в следующий раз продолжу немножко эту тему. Но пусть на сегодняшний день Господь поможет нам принять это во внимание. И в это последнее время быть очень осторожным. Очень легко попасть под влияние. И очень трудно выбираться после. Особенно верующим людям. Пусть нас Господь всех благословит. Храни свое сердце чистым. Для славы Господней. Аминь.